Дорогие радиослушатели, в нашей сегодняшней передаче мы продолжим историческую тему и обратимся к описанию жизни и наследия двух великих учителей прошлого – Рамануджи и Мадхава, двух великих вайшнавов, живших на рубеже первого и второго тысячелетий. Они прославились как защитники учения вайшнавизма, которое в те времена, как никогда прежде, подвергалось нападкам со стороны имперсоналистов и последователей материалистических философских школ. Религиозный путь, известный как вайшнавизм, может быть описан как преданность Господу Кришне, Раме, Вишну или любой другой инкарнации Господа Кришны. Традиционно принято считать вайшнавизм монотеистической традицией поклонения личностному Богу. Существуют древние тексты писаний, формирующие основу этой религии. Веды, Пураны, Махабхарата, включая Бхагавадгиту, Рамаяна и произведения великих ачарьев. Некоторые из этих текстов датируются вторым веком до нашей эры, хотя традиция из устной их передачи теряется в куда более далеком прошлом. Вайшнавизм известен как «Санатана Дхарма» или «Вечная деятельность души». Другой термин, используемый для его обозначения, это «Бхакти-йога» или «Путь преданности», через следование которому человек устанавливает связь со Всевышним. В настоящее время религия вайшнавизма нашла свои многочисленные проявления во всех уголках субконтинента Индии. Одной из самых распространенных школ вайшнавизма стала Шри Сампрадая, цепь ученической преемственности, ведущим учителем которой был Шри Рамануджа Ачарья, первый из четырех великих учителей вайшнавизма, пришедших перед Шри Чайтани Махапрабху. Рамануджа был одним из самых могущественных ачарий вайшнавов со времен Алваров. Он прославился не только как исключительный автор комментариев на Веданта Сутру и Упанишады, произведения, составляющие важнейшую часть ведического знания, но и как великий и могущественный защитник персонального теизма вайшнавов, защищающего личностную природу абсолютной истины. Как вы помните из нашей предыдущей передачи, за многие сотни лет традиционное понимание ведического наследия было вытеснено ложными философскими доктринами имперсонального толка. В них доказывалось узкое понимание абсолюта, ограниченного отсутствием личностных качеств. Как раз такому ложному пониманию и противостоял Рамануджа. Его миссию можно так и определить – противостояние имперсонализму и подъем уровня следования изначальной ведической культуры на несравнимую с недалеким прошлым высоту. Приблизительно в начале второго тысячелетия нашей эры повсеместно стали давать о себе знать различные ответвления философии Майявады. Несколько вариантов доктрины Адвайты, зачастую находившиеся в конфликте друг с другом в отношении основных понятий, появлялись то тут, то там, благодаря усилиям современников и последователей Шанкарачарьи. Дело в том, что некоторые аспекты понимания Веданты, основного классического произведения, описывающего природу абсолюта в форме афоризмов, оставались неясными. И это послужило причиной появления различных философских школ, претендующих на правильную, в кавычках, интерпретацию монистических идей Шанкары. Разночтения между учителями и учениками, и даже учениками одного гуру Майявады, стали правилом того времени. Но, несмотря на это, на протяжении 5 столетий, начиная с 8 века, монизм в той или иной форме оказывал сильнейшее воздействие на интеллектуальные слои общества того времени. Затем интерес к этой доктрине стал неумолимо угасать. К началу второго тысячелетия философия превратилась из традиции искреннего стремления познать Бога в традицию сухих измышлений, аргументов, контраргументов и абсолютного диалектицизма. И как раз в то время по всему индийскому субконтиненту прошла волна проявления интенсивной преданности в религии и теизма в философии. Для многих становилось ясным, что майявади исказили суть единства абсолюта, отображенного в Упанишадах. Особенно трудно было понять их заявления типа «Бог в конечном счете нереален» или «Пурушоттам иллюзорен». Когда философия преданности достигла апогея в своем распространении в X веке, потребовалось возобновление философской связи с Ведантой. Теизм вайшнавов не должен был более существовать в подчиненном положении по отношению к философски идеально разработанным ложным теориям. Тогда Шри Ямуначарья, которого вы можете помнить из нашей первой передачи, взял на себя задачу восстановления влияния учения предыдущих вайшнавов, и в своей работе, называемой Сиддхатрая, он постарался вскрыть те дефекты, которыми изобилует майявада. Но оставалась необходимость создания обширных комментариев на основе ведических произведений, которые в брахманических кругах определялись словом «прастхана-трая». Под этим термином понимались Веданта-сутра, о которой мы уже вкратце упомянули в начале сегодняшней передачи, Упанишады, считающиеся древними ведическими мыслителями и историками разъяснением четырех вед, и, в конце концов, Бхагавад-гита, считавшаяся произведением, излагающим основу ведической философии. Итак, необходимо было сделать нечто особенно важное – вернуть правильное понимание основных ведических терминов через написание комментариев на Прастхана-траю. Эта задача и была принята на себя Шри Рамануджачарьей, одним из героев нашей сегодняшней передачи. Сразу же оговоримся, что в этой передаче мы не сможем по многим причинам рассказать все, что известно о Рамануджачарье. Но, к счастью, не так давно на русском языке вышла книга, которая называется «Жизнь Рамануджачарьи». Более того, некоторое время назад на нашем радио записывался цикл передач, посвященных Рамануджи. И мы надеемся, что вы не остановитесь в своем желании узнать как можно больше лишь на прослушивание этой передачи. Но обратитесь также и к этим источникам. Рамануджачарья родился в 1017 году нашей эры и прожил 120 лет. Изначально он был учеником Ядава-Пракаши, философа майявады, учение которого с развитием мальчика все менее и менее удовлетворяло его, и которого вследствие этого ему пришлось оставить. Он попал под влияние вайшнавской мысли благодаря знакомству с поэзией Алваров. Через некоторое время он принял отреченный образ жизни и стал ачарьей в Шри Рангаме. На протяжении всей своей оставшейся жизни он работал над формулировкой и пропагандой философии вайшнавизма в ее особом проявлении. Та философия, о которой говорил Рамануджа, называлась Вишиштадвайта. Об этой философии и ее сходствах и незначительных отличиях с другими школами философской вайшнавской мысли мы поговорим позже. В своих основных произведениях, разъясняющих основные ведические термины со ссылкой на текст Упанишад, он доказал, что целью некоторых из основных Упанишад, на которых Шанкар основывал свою монистическую имперсональную философию, не предполагают правильность адвайтизма, и что Упанишады в целом не описывают имперсональный Брахман, но наоборот описывают личностный абсолют, являющимся никем иным, как Нараяной, Вишну. Самой важной работой Рамануджи считается Шрибашья, или комментарий на Веданта-сутру, который наряду с другими его произведениями заклала безупречный фундамент для повсеместного развития вайшнавизма, обезопасив его от посягательства адвайтизма. Буквально через несколько десятилетий Мадхава, или Ананда Тиртха, как его еще принято называть, пришел, чтобы продолжить дело Рамануджи. Он родился в 1199 году и прожил около 79 лет. Миссия его жизни заключалась в том, чтобы полностью вытеснить монизм Шанкары, а также продемонстрировать новое понимание Прастхана-трая, которое в каком-то смысле отличалось от представления Рамануджи. Может показаться странным то, почему Мадхавачарья, вместо того, чтобы стать последователем Рамануджи, разработал и начал пропагандировать свое, особое, отличающееся от Рамануджи толкование ведического знания? Многих людей, даже ученых, сбивает с толку этот вопрос. Можно, конечно, предположить, что Мадхава отметил для себя недостатки философии Рамануджи, которая, особенно после его ухода, стала так же, как и наследие Шанкары, подвержена неверным интерпретациям недобросовестных последователей. И вследствие этого возникла необходимость в новом даршане или философской системе, но вряд ли это объяснение можно назвать исчерпывающим. Здесь нам хотелось бы прокомментировать особое понимание термина «философия», которое принято в кругах последователей вед. К сожалению, для большинства людей философия всегда представлялась отвлеченной прикладной наукой, цель которой заключается в чем угодно, кроме принесения непосредственного блага людям, изучающим ее и следующим ей. Это выработанное за многие годы определение в корне отличается от ближайшего к нему по смыслу санскритского слова «даршана». «Даршана» или «созерцание» имеет особенное значение, объяснение которого потребует введения нескольких несложных терминов. Многим из вас известно, что существует три основных источника знания – «пратьякша» или непосредственное восприятие окружающего мира, анумана, восходящий метод познания, основанный на логике, и шабда, слушание из авторитетного источника о материях, недоступных человеку через посредство двух вышеперечисленных методов. Помимо пратьякши, или непосредственного восприятия окружающего мира несовершенными чувствами, веды описывают и другую пратьякшу, а именно вайдуши пратьякшу. Это восприятие мира, доступное тем великим душам, которые достигли освобождения от всех несовершенств, благодаря следованию методу шабды, или слушания, исследованию духовным наставлением великих мудрецов. Когда душа достигает этого восприятия, вайдуша пратьякши, тогда все, что она воспринимает и передает другим в форме описаний, пояснений к ведическим текстам и так далее, должно восприниматься как шабда, или совершенное знание. И для обозначения целостного восприятия такого совершенного человека как раз и используется слово «даршана», указывающее на мировоззрение или философию совершенной души. Такая философия не статична, но абсолютно динамична, так как она является словесным выражением высшей динамичной реальности духовного мира. Это определение и относится к Мадхаве и его особому, несколько отличающемуся от Рамануджи восприятию абсолютной истины, что подобно взиранию на один и тот же предмет понемногу различающимися углами зрения. Может возникнуть еще один вопрос. Но как человек может быть уверен, что он достиг высшего уровня, и что его видение абсолютной истины не обманывает его? В ответ на этот вопрос веды предлагают систему гуру, садху и шастра, когда человек проходит должное обучение у духовного учителя в цепи ученической преемственности, изучает священные тексты и развивается, следуя наставлениям великих святых прошлого. Лишь в этом случае человек может быть уверен, что он не заблуждается. Как в случае с Рамануджи и Мадхавачари, так и в случае с другими великими учителями, просветление, которого они достигали, приходило именно таким путем. Не безинтересно и то, что думают по этому поводу последователи самого Мадхавы. Как они объясняют необходимость появления новой даршины или философской системы, принесенной Мадхавой? По мнению последователей Мадхавачари, несмотря на то, что Рамануджа написал обширный комментарий на основные ведические тексты, а также свою известную работу Веданта Санграха, после его ухода многое осталось неизмененным. Уже через несколько десятилетий после его ухода философы имперсональной школы Адвайта Веданты снова обрели власть над сознанием людей. Поэтому несколько небольших книг Рамануджи с цитатами из Упанишад, опровергающих имперсонализм Шанкары, было, очевидно, недостаточно. Каждая строчка текстов Упанишад, к тому времени закованная в жесткие тиски монистических толкований Шанкары и его последователей, должна была быть объяснена с чисто теистических позиций вайшнавов. И только в этом случае философам Майявади, называющим себя а Упанишаде или истинными последователями Упанишад, можно справедливо бросить вызов. Другая сторона проблемы заключалась в том, что после ухода Рамануджи интерпретации его последователями философии Вишиштадвайты стали играть на руку имперсоналистам. И это неудивительно, так как эта философия, как и Адвайта Веданта, слишком акцентировала внимание изучающего ведические произведения на Упанишадах, незаслуженно игнорируя остальные тексты, имеющие некоторые равные, а иные превосходящее значение по сравнению с Упанишадами. Так, например, по каким-то до конца неясным причинам Рамануджи, как и его предшественник Ямуначарья, незаслуженно игнорировали Шримад-Бхагаватам, Пурану, считающуюся кладезем вайшнавской мудрости. В ученых кругах школы Адвайты это молчание было интерпретировано по-своему. Они посчитали, что таким образом вайшнавы безоговорочно подписываются под комментариями знаменитого диалектика Адвайты Читсукхи и еще одного толкователя этой Пураны Пуньяраньи, живших задолго до Рамануджи. Результатом усилий этих двух ученых стало то, что вайшнавизм утерял один из самых надежных элементов своего фундамента – ведического текста, прямо опровергающего имперсональные домыслы и толкования в определении природы Абсолюта. Со страниц Шримад-Бхагаватам к читателю обращается Верховная Личность Бога и Его преданные, развившие вечные отношения с Ним. Чтобы восстановить авторитет этого текста, кому-то необходимо было вернуть к жизни философию Бхагаватам. Как уже говорилось выше, Мадхава принес даршану или философскую систему, незначительно, но все же отличающуюся от мировоззрения Рамануджи. Эти отличия в основном касались вопросов взаимоотношений живого существа и Бога. Когда Рамануджа давал свою философию персонального абсолюта, он старался чутко реагировать на интеллектуальные движения того времени, и поэтому в каком-то смысле она была довольно близка к имперсональному пониманию Шанкары. Но несмотря на эту кажущуюся близость учений, Рамануджа доказал, что хотя живое существо и пребывает в органическом единстве с Брахманом или Богом, всегда сохраняется отличие между ними. Но все же это представление о природе Абсолюта нельзя было считать полным, хотя они и отражали часть истины. Мадхава пошел по другому пути. Он решил сделать упор не на сходстве, а на отличии. В конце концов, говорил он, живое существо никогда не станет Богом, поэтому не стоит идти на поводу притязательных имперсоналистов, которые рядятся в одежды последователей Рамануджи, втайне надеясь на некое растворение единения с Брахманом, что очень напоминает идею освобождения Шанкары. Мадхава решил через свою писательскую работу сделать то, что было очень трудно достижимо через работу устную, проповедническую. Он не ставил перед собой цели превзойти Рамануджу, но дал объяснение тех аспектов философии, которые были либо слабо раскрыты в его работах, либо были искажены его последователями, не найдя конкретное отражение в литературном наследии Рамануджи. Написав комментарии на Ригведу, Бхагавад-гиту, Веданта-сутру, Махабхарату и основные Упанишады, он закрепил за вайшнавами особое положение последователей Вед, чьи толкования – более чем во всех остальных школах того времени, были достойны того, чтобы называться традиционно ведическими, и правоту которых можно было доказать не с помощью интеллектуальных упражнений, но на основе самих ведических текстов. А сейчас разрешите нам немного отступить от жизнеописания Мадхвачари и рассказать о их великих последователях, последователях как Рамануджи, так и Мадхавы. Философская система, разработанная Рамануджей, на протяжении по крайней мере 2 столетий не расширялась посредством написания новых философских работ его последователями. В основном они вкладывали все свои силы в расширение организационной структуры сампрадая, расширяя свою проповедь и привлекая все больше последователей. Но некоторые из учителей этой сампрадая, будучи очарованными произведениями Альваров, были заняты написанием толкования к этим текстам. Более других трудов Альваров комментировались Тируваи Моли, составленная Намалваром, а также другие работы. Но приблизительно через 2 столетия после ухода Рамануджи все же сформировались 2 основных направления внутри сампрадая Рамануджи. Они назывались Тенкалаи и Ведакалаи. Сформулировал принципы школы Тенкалаи Пилая Лакачари, в то время как основателем направления Ведакалаи стал известным в кругах андологов Веданта Дешика. Хотя вплоть до сегодняшнего дня продолжает сохраняться разница во взглядах представителей этих школ, с философской точки зрения нет каких-либо кардинальных отличий. Единственное отличие затрагивает лишь вопрос об определении положения наследия, оставленного Альварами. Так, последователи школы Тенкалая утверждают, что Прабандха Альваров возвышается над всем собранием ведических текстов, и что сами Альвары являются высшими религиозными авторитетами, в то время как Веда Калаи остаются при мнении, что санскритская литература не может быть превзойдена никакими другими духовными текстами, и что Альвары находятся на одном уровне с ведическими риши. Существует еще несколько различий, но они в основном берут свое начало в описанном выше расхождении. А теперь, рассказав вкратце о вкладе, который сделал Мадхвачарья, и о том, почему его мировоззрение отличалось от взглядов Рамануджи, мы хотели бы несколько минут посвятить описанию основных этапов жизни этого великого святого проповедника. В случае с Рамануджей, каждый из вас, дорогие радиослушатели, имеет возможность поближе ознакомиться с жизнеописанием Мадхвы. Сейчас стал доступен фильм, посвященный Мадхвачарье, который назван по имени великого учителя. Он, несомненно, будет интересен нашим слушателям, хотя нельзя не отметить и некоторые вольности в трактовке жизнеописания и учения великого святого, допущенной авторами фильма. Мадхва родился в 13 веке, а именно в 1238 году, и прожил 79 лет. Он родился в семье браманов, и имя, которое он получил при рождении, было Васудева. В 7 лет он индивидуально прошел курс изучения ведической литературы и приблизительно в 16 лет получил духовное имя Пурнапрагья. Позднее он стал известен и по другими именами, такими как Ананда Тиртха и Мадхва. Причем последнее имя было связано с представлениями об его идентичности с великим полубогом Ваю. Он обладал безграничным разумом и широчайшими познаниями во всех областях ведического знания. Благодаря этим качествам он очень скоро стал руководителем общины храма и его духовного учителя Ачьюта Прекши. Но он не стал довольствоваться возможностью постоянного пребывания в процветающем храме, и очень скоро горячее стремление познать глубины ведической мудрости подтолкнуло его отправиться в паломничество. Оно заняло более 2 лет. Вернувшись назад в Удупи, где находился его монастырь, Мадхва написал свою первую работу – комментарий на Бхагавад-гиту. Чуть позднее произошло нечто, произведшее сильное впечатление на великого монаха и ставшее причиной начала его интенсивной проповеди и литературной работы. Этим событием была встреча с Вьясадевой. Тем самым Вьясадевой, который более чем за 4000 лет до Мадхвы записал Веды и прокомментировал их в Веданта-сутре. И именно он, по словам самого Мадхвы, вдохновил последнего на написание комментариев к этому произведению. Очень скоро он прославился как великий логик, философ и проповедник персонального понимания абсолютного брахмана. Многие становились его последователями. Стоит еще раз упомянуть, какой титанический труд осуществил Мадхва, прокомментировав многочисленные ведические тексты. Вот некоторые из его работ. 2 комментария на Веданта-сутру и Бхагавад-гиту, подробные и краткие соответственно. Комментарии на 10 основных Упанишад. Комментарии на полный текст Ригведы. Комментарии на полный текст Шримад-Бхагаватам и Махабхараты. А также его перу принадлежат множество кратких философских произведений. Конечно же, особого внимания заслуживают рассмотрение самих философских определений Мадхвы и Рамануджи. Но, к сожалению, мы не сможем сделать этого в рамках этого цикла, посвященного историческому развитию вайшнавизма на Земле. Дорогие друзья, на этом наша передача, посвященная великим учителям прошлого, Рамануджи и Мадхве, заканчивается. Мы надеемся, что передачи этого цикла помогут вам понять многие особенности философии и истории вайшнавизма. В нашей следующей передаче мы расскажем вам о 2 других великих учителях, пришедших до Шри Чайтаньи Махапрабху, а именно Аннимбарка Ачари, основатели Кумара Сампрадая, и Вишнусвами, основатели Рудра Сампрадая, а также продолжатели его школы Валабха Ачари. Всего хорошего, дорогие друзья. Харе Кришна.